Глава 5. Можете считать меня кем хотите, но следующие 2 дня я почти все время сидела у окна. Главным образом потому, что в понедельник магазин был закрыт. Клара затеяла инвентаризацию и краснея объяснила, что не сможет заплатить мне за помощь. Это лишь усилило мое желание помочь, но я понимала, что бесплатная помощь ее не устроит. Поэтому оставила порыв при себе. По крайней мере, пока. В любом случае, я была рассеяна. Переживала за Эймоса. Все ли с ним в порядке? Да, я мало знала его, но все равно чувствовала ответственность. Он так жалко сидел на ступеньках, скрючившись и ожидая помощи. Это напомнило мне тот ужасный день, когда мама не заехала за мной к Кларе. Как я названивала домой, когда она не появилась в условленное время. Как я сидела на крыльце дома подруги, ожидая, что она вот-вот приедет и скажет, что попала в переделку. Мама не была особо пунктуальной, но в конце концов всегда приезжала. При воспоминании о днях после ее исчезновения на глаза навернулись слезы. Но я привычно вытерла их и стала думать о насущном. Изначально я планировала в выходной предпринять тренировочный поход в сторону соседнего Бэйфилда. Этот маршрут предлагался в интернете. Но желание удостовериться, что с Эймосом все в порядке, перевесило. Даже Юки прислала сообщение с вопросом о новостях. Я знала лишь то, что подслушала в тот день в больнице. Этим и поделилась. Еще у меня был его телефон, который вибрировал и отключался, пока, наконец, не сдох совсем. Я уже потеряла надежду, что парнишка вернется домой, и читала книгу, которую купила в супермаркете, когда со двора послышалось шуршание шин по гравию. Я поднялась и увидела пикап «Парки и дикая природа», за которым следовал хэтчбэк. Из пикапа выпрыгнула знакомая фигура, а из легковушки другая, тоже немаленького роста. Они вместе подошли к пассажирскому месту и помогли выйти к кому-то поменьше. Потом подхватили эту фигурку с двух сторон и исчезли в доме. Я почти не сомневалась, что они переругивались. Это был Эймос. Меня отпустило. Хотелось пойти и самой спросить, как он, но следовало подождать. Если, конечно, мистер Роудс не выставит меня пинком под зад. По крайней мере, вещи полностью не распакованы. Несколько дней назад я съездила в прачечную и сложила чистую одежду в чемодан. Похоже, в доме включили свет. Во всех помещениях. Я раз в 10-й задалась вопросом, есть ли там хозяйка. Никакой женщины возле дома не было видно. Я держала окна открытыми, спала довольно чутко и услышала бы движение на дорожке. И Эймос не говорил позвонить маме. Но ведь в первый день папаша упоминал про нее, разве нет? В любом случае, Эймосу повезло с отцом и дядей, которые, сломя голову, бросились к нему в больницу. Надеюсь, он понимал это. Возможно, отец был строгим и не самым дружелюбным человеком на свете, но любил его. Причем настолько, что обвинил меня в полной бредятине. До такой степени переживал за безопасность сына. Я хлюпнула носом, внезапно ощутив укол в сердце, и взяла телефон. Юки откликнулась после одного гудка. «Ора, есть новости?» Именно поэтому я так любила их с сестрой. Они были людьми с большим сердцем. Я знала, насколько она загружена, но это не мешало ей всегда отвечать на звонки или сообщения. Эймоса только что привезли домой. Дядя с отцом помогли ему выйти из машины. Но он шел сам. «Это же здорово! Ты сказала, парень твой сосед?» Я рассмеялась. Сам звук ее голоса избавлял от чувства одиночества. «Да, он сын того типа, у которого я снимаю квартиру». «О, Моя помощница заказала для парня кристалл. Я отправлю его на почтовый адрес, который ты сообщила. Пусть кладет его на левый бок. Надеюсь, ему станет лучше. Вот видите, золотое сердце. А как ты сама? Обживаешься? Как Колорадо? Я в порядке. Обживаюсь. Здесь хорошо. Все классно. Значит, ты счастлива? В ее голосе определенно звучала надежда. Юки, как и мои тетя с дядей, видели меня, когда мне было совсем хреново. Я прожила у нее месяц сразу после того, как было сказано, что отношения закончились. Отчасти из-за того, что она жила на той же улице, но главным образом потому, что она действительно была одной из моих близких подруг. В то время она сама переживала разрыв. И тот месяц оказался одним из самых продуктивных периодов в наших жизнях. За это время мы вместе написали целый альбом, а в перерывах слушали Аланис, Глорию и Келли на такой громкости, что наверняка слегка оглохли. Но оно явно того стоило. Ага, работаю у подруги, с которой дружила, когда жила здесь. И что за работа? Продаю товары для активного отдыха. На том конце повисла пауза. А именно? Туристическое и рыболовное снаряжение. И все такое. Последовала еще одна пауза, а затем она медленно произнесла. Ора, без обид, но... Уже знаю, что ты хочешь сказать, простонала я. Ее кристально чистый смех напоминал ее певческий голос. Красивый. Чем ты там занимаешься? Ты хоть что-то в этом понимаешь? Сколько лет мы знакомы? 12? Все эти годы твой активный отдых сводился к тусовкам в палатках на фестивалях. Я засмеялась, но на самом деле меня покоробило, потому что она была права. Заткнись. С кем мне было ходить в походы? С Кэдденом? С его мамашей? Ага, разбежалась. С тобой? Она захохотала, живо представив себе эту картинку. Миссис Джонс была дамой нервной и манерной. Это было забавно, потому что я видела дом, в котором вырос Кэдден. Его отец был сантехником, мать — домохозяйкой, детей было трое. Денег у них было больше, чем у нас с мамой, но они никогда не купались в них. Однако за последние 10 лет, когда его карьера пошла в гору, она превратилась в жуткую снобку, которая кривилась при виде гамбургеров, если они были не из мраморной говядины вагю или кобе. Верно подмечено. Отсмеявшись, согласилась Юки. А если серьезно, то я действительно ничего в этом не смыслю. Никогда в жизни не чувствовала себя настолько глупой, Ю. Покупатели засыпают меня вопросами, а я смотрю на них, как баран на новые ворота. Это ужасно. Юки ойкнула, но все равно засмеялась. Но подруге нужна помощь, а на другую работу при отсутствии рекомендаций я рассчитывать не могу. И не сказать, чтобы я вообще знала, чем хочу заниматься. Это было хоть что-то, пока не определюсь. Первый шаг. Юки перестала смеяться. «А я на что? Давай напишу, что ты работала на меня и была лучшим сотрудником из всех. И вообще-то это будет недалеко от истины. Ты работала на меня и была самым ценным игроком в моей команде. Я заплатила тебе и готова платить дальше». Ее звукозаписывающая компания настояла на том, чтобы оплатить мою работу во избежание проблем с авторскими правами и судебных исков в будущем. Они собирались переводить мне деньги каждый квартал. Не заплатив тебе, они просто заработают больше бабла, Ора. Так что бери. И она была права. Лучше мне, чем лейблу. Честно говоря, мне даже не пришло в голову попросить ее солгать ради меня. Но теперь, когда она сама заговорила об этом, было бы неплохо включить эту информацию в резюме. А там, глядишь, найдется что-то, в чем я разбираюсь лучше. Но от одной мысли о том, чтобы уйти от Клары, мне стало не по себе. Она действительно зашивалась. И кто будет ей помогать, когда у Джеки начнется учебный год? Нужно скорее осваиваться в магазине, пока девочка не ушла. А это так, на всякий случай. На будущее. В ближайшее время я не планировала трогаться с места. «Ты уверена?» Она драматично вздохнула. «Тебе нужно духовно очиститься, медвежонок. Что-то ты отупела от жизни с Кэдденом». «От тупой слышу», — хмыкнула я. Она засмеялась. «Если на то пошло, ловлю тебя на слове. Эта мысль не приходила мне в голову». «Ага. Потому что ты тупая. Я поделюсь с тобой житейской мудростью». Я заржала, а она вздохнула. «Мне тебя не хватает, Ора. Когда-то мы теперь увидимся. Возвращайся-ка сюда и живи у меня. Ты знаешь, ми каса эсту каса». «Ми каса эсту каса». «Мой дом — это твой дом». Испанский. «Пересечемся где-нибудь? Или ты приезжай сюда? Я тоже по тебе скучаю. И по Норе». «Да уж, моей сестрице тоже не помешало бы поумнеть». «Она нуждается в уме больше меня», — фыркнула я. «Кстати, о людях, нуждающихся в очищении. Угадай, кто мне написал?» Юки чуть не поперхнулась. Вариантов было раз-два и обчелся. «Ехиднина отродье?» Миссис Джонс она всегда называла исключительно ехидной. «Ага, попросил позвонить ему. Дважды». «Хм. Вероятно, потому что его альбом с треском провалился. И все говорят, что это полный отстой». Я улыбнулась. «Но ведь тебе без него лучше. Ты помнишь об этом, да?» «Я знаю». Это действительно было так. Останься я с ним, так и ждала бы у моря погоды. А он лет до 50 оставался бы холостяком. И детей у нас бы не было. Я до конца своих дней оставалась бы в его тени и никогда бы не стала настоящим приоритетом для того, кого поддерживала всеми силами души. Это я не смогу забыть никогда. И не забуду. Без него мне стало гораздо лучше. Мы еще немного поболтали, и я собиралась закругляться, когда под окном хлопнула дверь машины. Я выглянула. Со двора выезжал отреставрированный Бронко. За все время, что я жила здесь, он всего пару раз был на ходу. Хэтчбэк, который, должно быть, принадлежал дядюшке Эймоса, по-прежнему стоял у крыльца. Кто сидел за рулем внедорожника, я не видела, но подозревала, что это был мистер Роудс, Тобес. Но назвать его так вслух я бы никогда не решилась. Судя по тому, как он вел себя два дня назад, я вызывала у него острую неприязнь. «Ну что плохого, если я узнаю, как дела у парнишки?» Сунув мой и его телефоны в карман, я захватила банку куриной лапши, и когда пересекла ведущую к дому гравийную дорожку, не спускала глаз с въезда на территорию, опасаясь внезапного появления внедорожника. Потом точно заяц в два прыжка преодолела ступеньки перед верандой и дважды стукнула в дверь. «Секундочку!» — послышалось изнутри. Почти тотчас дверь открылась, и я оказалась лицом к лицу с мужчиной, которого встретила в больнице. При виде меня легкая улыбка, игравшая у него на губах, сразу стала шире. «Привет!» Он был пониже мистера Роудса. Может, он тоже был Роудсом? Но между этими двумя не было никакого сходства. И черты лица, и цвет волос, и телосложение — все было разное. В Эймосе было что-то от них обоих. Может, мужчина приходился ему дядей по матери? «Привет!» — ответила я, внезапно почувствовав смущение. Мы встречались в отделении неотложной помощи, если вы помните. Как самочувствие у Эймоса? Я протянула свое подношение. Это суп. К сожалению, не домашний. Можете спросить у него сами. Мужчина улыбнулся еще шире, и я невольно растянула губы в улыбке. Да, они с мистером Роудсом явно не состояли в родстве. Я снова подумала о том, где же мать мальчика. Или я так и останусь в неведении? Может, она служит в армии и находится в зоне военных действий? Или они развелись, и она живет далеко? Вроде бы мистер Роудс упоминал какого-то мужчину, когда речь зашла о матери. У меня было много вопросов и вагон времени на размышления о делах, которые меня не касались. «А можно?» — неуверенно спросила я, прекрасно понимая, что лучше вернуться в гараж, пока не прилетела. Не сказать, чтобы в больнице папаша Эймоса очень мне обрадовался. И в предшествующий раз тоже. Не говоря уже о первом. Он вообще всегда хмурился при виде меня. Джонни кивнул и отступил назад. Казалось, его взгляд сканирует пространство за моей спиной. Между бровями у него прорезалась морщинка. Точно он пребывал в замешательстве. Но что бы он ни думал, должно быть, это было неважно. Казалось, он отмахнулся от беспокойных мыслей и жестом пригласил меня пройти в дом. «Прошу, он у себя». «Спасибо». Я улыбнулась, и когда он закрыл дверь, последовала за ним. Дом выглядел просто и симпатично. Миновав прихожую со светлыми полами и потрескавшуюся дверь, за которой явно скрывался санузел, мы вышли в пространство с купольным перекрытием, которое состояло из гостиной и примыкавшей справа кухни. Здесь были серый двуместный диванчик и два потертых кожаных кресла. В углу стояла дровяная печь. Тут же был ящик для молока, состоявший на нем лампой. Судя по всему, он выполнял функции приставного столика. Кухня была небольшой, с зелеными столешницами и шкафами того же оттенка, что и бревенчатые стены с черной бытовой техникой. Рядом с кофеваркой примостился пластиковый контейнер для кофе. Тут же была старая банка с сахаром, что-то стояло на столешницах. Все выглядело опрятно и организованно. Или, возможно, мне попадались исключительно неряхи, потому что для двух мужчин это было очень впечатляюще. Внезапно я устыдилась того, что у меня одежда была разбросана по всей комнате, висела на двери и на спинках стульев. Здесь было по-домашнему уютно и мило. Мне действительно тут нравилось. Пожалуй, отчасти дом напомнил мне о людях и местах, которые дарили мне утешение и любовь. Потому что, по сути, это одно и то же. По крайней мере, так должно быть. «Вы ведь Аврора, да?» — спросил мужчина, и я подняла на него глаза. «Да. Или можете называть меня Орой». Он сверкнул белозубой улыбкой, и это было что-то. «Спасибо, что позвонили насчет Эйма». Он указал в направлении небольшого коридора по другую сторону гостиной. Туда выходили три двери. За одной слышался шум стиральной машины. Еще была пошарпанная дверь, за которой было темным-темно. «Спасибо, что разрешили войти. Я переживала за него. Ждала в больнице сколько могла, но ни вы, ни мистер Роудс не выходили, поэтому я поехала домой». Я сидела в приемном покое до 9. Мы остановились перед пошарпанной дверью. «Он не спит! Я только что заходил!» Джонни постучал. «Что?» Послышался из-за двери хрипловатый голос. Меня так и подмывало фыркнуть в ответ на радушный прием. Но я сдержалась. А дядя закатил глаза и толкнул дверь. Я заглянула внутрь. Эймос, лежавший на кровати в боксерах и темно-зеленой футболке с надписью «Призрачная орхидея», поднял глаза от консоли и вскрикнул, прикрыв промежность рукой. Его лицо густо покраснело. «Никому нет дела до того, что у тебя там, Эйм!» Усмехнувшись, Джонни поднял подушку, которая валялась на полу, и бросил пареньку. Тот кинул подушку себе на ноги, глядя на меня широко открытыми глазами. Я улыбнулась. «Мне действительно нет дела, но могу закрыть глаза, если так тебе будет спокойнее». Я сделала шаг и остановилась. «Я просто пришла тебя проведать. Ты как, в порядке?» Парнишка с тем же удивленным выражением лица положил консоль на подушку и тихим застенчивым голосом, которым, по-видимому, говорил всегда, пробормотал. «Да!» «Это был аппендицит?» «Да!» Он посмотрел на дядю и снова перевел взгляд на меня. «Мне жаль. Я надеялась, что это были газы». Он поморщился, но пробормотал. «Мне вчера его удалили». «Вчера?» Я повернулась к стоявшему тут же дяде. Тот склонил голову на бок, точно сам недоумевал, как это племянника отпустили. «И тебя уже выписали? Это не опасно?» Парнишка пожал плечами. «Ну, дела. Если бы мне только что сделали операцию, я бы завернулась в одеяло и рыдала взахлёб». Эймос поджал губы. Он действительно был славным. И можно было не сомневаться, что когда-нибудь станет по-настоящему красивым мужчиной. С таким отцом да к гадалке не ходи. «Я принесла куриную лапшу. Дядя или папа разогреют ее тебе. Конечно, если ты не вегетарианец или веган. В этом случае я принесу что-нибудь другое». «Нет, не вегетарианец», — прошептал он, быстро взглянув на что-то поверх моего плеча. «Отлично. И да, у меня твой телефон. Он уже сел». Я положила телефон на комод рядом с кучей медиаторов и упаковок со струнами. «Ну, если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня найти. Просто крикни громче. Сегодня я у себя, а завтра с 9 до 6 буду на работе». Он по-прежнему смотрел на меня большими круглыми глазами. «Ну, отдыхай и поправляйся». «Пока». Еле слышно прошелестел он, но это было лучше, чем ничего. По словам моего двоюродного братца, его сынишка на протяжении месяца на все отвечал мычанием и кивками. Так что я решила, что реакция Эймоса — это нормально. Решив, что миссия выполнена, я сделала шаг назад и чуть не натолкнулась на Джонни. Когда я подняла глаза, он улыбнулся и, сделав жест в направлении коридора, пошел так близко ко мне, что я то и дело задевала его локтем. «Значит, вы живете по соседству?» — неожиданно поинтересовался он. «Типа того, я арендую квартиру в гараже». «Что?» Тон был такой, что я покосилась на него. Он выглядел ужасно озадаченным. Между бровей снова обозначилась морщинка. «Это долгая история. Пусть лучше Эймос расскажет». «Он не станет. Из него и десятка слов клещами не вытащишь». Справедливо замечено. Я засмеялась. «Если кратко, то он сдал квартиру за спиной у отца, а я ее сняла. Мистер Роудс не обрадовался, но разрешил остаться, когда я предложила заплатить больше». Получилось короче, чем я ожидала. «Я пробуду здесь еще 2 недели». «Что?» Я кивнула, а затем поморщилась. Он совсем не обрадовался. А теперь, узнав о том, что я приходила, не обрадуется еще больше. Но я действительно беспокоилась об Эймосе. «А я-то думал, что за машина стоит во дворе?» Он рассмеялся так неожиданно, что я растерялась. «Не сомневаюсь, что не обрадовался. Совсем. Он был просто вне себя, подтвердила я. Не хочу его и дальше бесить. Но вы скажите, что я стояла на расстоянии 3 метра от его сына, и вы все время были тут же. Пожалуйста. Джонни с улыбкой открыл входную дверь. На расстоянии 3 метра. Принесли куриную лапшу и его телефон. Без проблем. Я вышла, а он остался стоять в дверях. За 10 минут, что я провела в доме, сильно стемнело, и я достала из кармана фонарик. А не то чего доброго, споткнусь, сломаю ногу, и никто не услышит моих стонов, кроме медведей-людоедов. Они меня съедят, а птицы выклюют мои глаза. Несколько дней назад этот сценарий слово в слово прислала мне по мессенджеру моя тетушка. «Вы из Флориды?» — осведомился Джонни, когда я направила фонарик на подъездную дорожку. Свет был слабым. Нужно будет поискать что-нибудь помощнее. «В некотором смысле! Когда-то давно я жила здесь, но потом переехала». Я сбежала по ступенькам и помахала ему. «Спасибо, что разрешили навестить Эймоса! Надеюсь, мы еще увидимся!» Он прислонился к дверному проему. «Спасибо, что отвезли его в больницу!» «Без проблем!» Я снова помахала, и он махнул в ответ. Не сказать, чтобы я рысью помчалась в гараж, но однозначно ускорила шаг. А когда сунула фонарик под мышку, чтобы осветить дверную ручку, услышала шуршание шин по гравию и запаниковала. Куда запропастился ключ? Мистера Роудса я не видела. А значит, он не скажет мне, чтобы проваливала, верно? Я полезла рукой в карман и поискала ключ. Блин, в заднем кармане, в заднем кармане! Я оказалась в свете фар именно в тот момент, когда нащупала холодный ключ. И уронила его. «Вы в порядке?» — послышался голос Джонни. Он наблюдал. Вероятно, развеселился, когда я запаниковала. Интересно, видел ли он мои манипуляции? «В порядке! Просто ключ уронила!» Закричала я в ответ с бешено колотящимся сердцем и паническими нотками в голосе, потому что именно так я себя ощущала, шаря по земле. Фары больше не двигались. Это я поняла, когда снова нашла треклятый ключ. Дверь открылась и захлопнулась в тот момент, когда я вставила его в замок. «Эй!» — послышался грубый голос. «Без паники. Все в порядке. Он мне обязан, разве нет? Я спасла его сына. Типа того». «Привет!» — отозвалась я, смиряясь с ситуацией. «Ну, попалась. Мой домовладелец-сосед мистер Роудс, он же Тобиас, обошел внедорожник и оказался в свете фар». «Вас ведь Авророй зовут, так?» Я развернулась и выключила фонарик, свет которого уткнулся ему в грудь. На нем была футболка. Фары светили ему в спину, а лицо оставалось в тени. «Он злится? Сейчас вышвырнет меня пинком под зад?» «Да, верно!» Я чуть не поперхнулась. «А в чем дело?» «Спасибо за то, что сделали!» Последовал ответ, заставший меня врасплох. «Ой, это не составило труда!» Сказала я его силуэту в свете фар. Мистер Роудс стоял в паре метров от меня, почти наверняка скрестив руки на груди. Судя по голосу, он не злился. Это был хороший знак. Но опять же, он был не в курсе, что я только что вышла из его дома. Он сделал шаг вперед, но я по-прежнему видела его не так хорошо, только очертания фигуры, широкой в плечах и узкой в бедрах. Наверное, он ходит в тренажерный зал. В городе был один. А иначе такой фигуры не добиться. Мой визави вздохнул и я попыталась вглядеться в его лицо. «Слушайте». Казалось, он с трудом подбирает слова, но тон голоса был таким же суровым, как в день нашего знакомства. «Я ваш должник. Эйм рассказал мне, как все было». Он выдохнул громко, но спокойно, и пророкотал. «Не знаю, как вас благодарить». «Не за что! Чем меньше сказано, тем лучше». Еще один выдох. «Я у вас в долгу. В большом долгу». «Вы мне ничего не должны». Еще один вздох. «Должен». «Да вовсе нет!» — бросила в ответ я. «Вы мне вообще ничего не должны. Я рада, что смогла помочь и что с ним все в порядке». Он так долго молчал, что я уже ничего не ожидала услышать. Но тут он сделал шаг вперед, потом другой, и оказался совсем близко. Он стоял, опустив руки, почти вплотную ко мне. Так что я могла рассмотреть это невероятное лицо. В твердых линиях его четко очерченного подбородка чувствовалось напряжение. Он был в джинсах и футболке с изображением рыбы. Ему было лет под 40. Может, чуть больше. И для своих лет он был в отличной форме. Скорее всего, просто рано посидел. Такое случается. Я знала певца, который к 27 годам стал совсем седым. Но что мне за дело до его возраста? У меня были другие причины для беспокойства, и я могла бы разом с ними покончить. Он все равно узнает. И если действительно считает, что должен мне, так, может, простит и не станет выгонять пинком под зад. Хотелось надеяться. Я тут зашла к вам в дом. Меня впустил Джонни. Хотела проведать вашего сына. Дальше порога не проходила и пробыла минут 10, не дольше. И Джонни все время был тут же. Так что, пожалуйста, не сердитесь. И снова он долго молчал. Так что мне стало не по себе. Он просто смотрел на меня. Цвет его глаз я не видела, только белки по краям. «Честность до добра не доведет», — подумала я и внутренне сжалась. «Я не сержусь», — медленно сказал он и снова выдохнул. Голос по-прежнему звучал раскатисто, но черты лица, казалось, капельку смягчились. «Я ваш должник. Я благодарен вам за то, что вы сделали. Не знаю, как вам отплатить, но что-нибудь придумаю». Он снова сделал глубокий вздох, и я собралась с духом. «Извините, что так обошелся с вами тогда». Он просил прощения. «У меня. Пора бить тревогу». «Все в порядке», — сказала я. «Если мне что-нибудь понадобится, я вам скажу». Теперь пришел мой черед сделать паузу. «А если вам двоим что-нибудь понадобится, дайте мне знать. Я пробуду здесь, да пока не съеду». И тут я вспомнила. «А можно вопрос? Просто так. Сколько человек проживает в вашем доме?» Он внимательно посмотрел на меня, прежде чем дать ответ. «Только мы с Эймосом». Так я и думала. «Ясно. По крайней мере, он не планирует турнуть меня пинком под зад. А раз так, стоит этим воспользоваться». Я протянула ему руку, и он обхватил ее своей большой прохладной ладонью и крепко пожал. Я улыбнулась. Он не улыбнулся в ответ. «Ну и пусть». У него еще был шанс передумать и придать мне ускорение, поэтому я попятилась и, крикнув «Спокойной ночи!», проскользнула в гараж. Там я включила свет, закрыла замок и рванула вверх по лестнице. Стоя у окна, я наблюдала за тем, как мистер Роудс поставил внедорожник на обычное место перед домом. Затем открыл пассажирскую дверь и достал белые пакеты из ресторана фастфуда. в городе их было два, и вошел внутрь. Итак, я все еще была здесь и надеялась продержаться еще 2 недели. Или, по крайней мере, как можно дольше.